Глава 1. Ох, все тело ломит и холод, пробирающий чуть ли не до самых костей. Где же это я, и как здесь оказался? Почему мне так плохо? Не помню. Как же не хочется открывать глаза. Чувствую, увиденное меня не обрадует. Сажусь, спустив ноги с койки. Итак, результат осмотра. Небольшая камера, в одной из стен решетчатое окно, через которое слышен шум прибоя, и дует пронизывающий ветер. Вот почему мне так холодно. Напротив окна, дверь, в ней два окошка, одно на уровне лица и второе над полом, этакая кошачья дверца. К одной из стен крепятся нары, на которых я сижу, тоненький потрепанный матрас и видавшая виды подушка, рядом с окном, в углу, нечто, что, как я понимаю, является туалетом. Ну и завершают картину кандалы, одетые на руки и на ноги, концы цепей которых уходят внутрь стены рядом с изголовьем кровати. Длина моих новых украшений на вид позволит мне более-менее свободно ходить по камере, но дальше двери не пустит. К тому же то, что цепи уходят внутрь стены, наводит на мысль о том, что с помощью специального механизма их можно выбрать, буквально притянув меня к ней. Похоже, я совершил нечто ужасное, раз в отношении меня приняты такие меры безопасности. Самое обидное, что я не знаю, за что я здесь. Думаю, кричать и привлекать внимание к себе не стоит. Мои слова, не виноватый я, и требования выпустить, приведут максимум к избиению меня охраной данной тюрьмы. А то, что это тюрьма, а не психушка, понятно по виду камеры, причем тюрьма, рассчитанная на максимально быстрое убытие постояльцев. По естественным причинам, так сказать, слишком уж условия жестокие, один ветер из окна чего стоит, всяческие простуды и их осложнения, похоже, лучшие друзья здешних узников. Так, цель номер один. Выяснить, где я и за что тут оказался. Судя по всему, у меня потеря памяти. Последнее, что помню, как ложился спать у себя дома и больше ничего, как отрезало. Эх, видимо, у меня поехала крыша, и я поубивал кучу народу или еще что-то аналогичное сделал, а сейчас вот разум вернулся. Теория, конечно, нерадостная и довольно слабая, но, как говорится, за неимением гербовой. Плакать и биться в истерике я не видел смысла. Все дерьмо, что могло, уже случилось. Теперь будем из него выбираться. Встав с койки, подошел к двери камеры и осмотрелся, насколько смог, через верхнее окошко. Вид не радовал, все, что видно, часть коридора. Камер напротив нет, похоже, все они расположены с одной стороны, так, чтобы их постояльцы смогли насладиться свежим морским воздухом. В коридоре было относительно тихо, никто не разговаривал. Но соседи у меня однозначно есть. Я слышал звон цепей, чей-то скулеж, напоминающий собачий, и тихий плач. Ну что ж, подождем, понаблюдаем, может, что и вспомним, выясним. Разговаривать я не стал, а то мало ли тут между зэками запрет на разговоры, быть наказанным мне совсем не хотелось. Поэтому, печально вздохнув, я прошел к окну, ведущему на улицу, и стал осматриваться, стараясь понять, в какой части света нахожусь. Вид на улицу был не более информативен, чем в коридор. Море и море, все, больше ничего не видно. Конечно, можно дождаться ночи, но я не сомневался в своих способностях читать звездное небо, у меня их нет, и не было. Я не уверен, что полярную звезду-то найду. Как и большинство жителей городов, я не помнил, когда последний раз смотрел на звезды. Все, что на данный момент мог, я выяснил, ради большего надо привлекать внимание либо заключенных, либо тюремщиков. Оба варианта мне не с руки. Во втором случае со мной, скорее всего, не станут связываться, а вот в первом я стану зависим от других сидельцев. К тому же нет гарантий, что они расскажут мне правду. Мысленно подведя черту под ситуацией, в которой оказался, решил скоротать время за зарядкой, заодно и согреться. Я лежал на кровати и отдыхал после череды простых упражнений вроде приседаний и отжиманий. Все мысли, что крутились в голове, сводились к извечному. Что делать и кто виноват? Через пару минут я получил ответы. Сначала в камере резко похолодало, казалось, мороз пробирается в самую душу, игнорируя любые преграды, а в смотровое окошко я увидел его. Мерзкое, непонятное нечто в балахоне. Хлынули воспоминания, все самое плохое, все, от чего было больно и стыдно. Вспомнился даже случай, когда меня выпороли в детстве. Причем воспоминания были очень яркими, а негативные эмоции, испытанные тогда, усилены. В том же воспоминании о порке не было ничего такого. В своем возрасте я считал, что все было правильно, и я получил то, что заслужил. Но под влиянием твари я испытал боль, обиду, стыд в таком количестве, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Я валялся на полу, на который свалился во время приступа, и пытался отойти от прихода дементора. Получалось плохо, но, по крайней мере, теперь я знал, что память не терял, и где нахожусь. Азкабан, мир Подтирианы. Полученные недавно ощущения не давали повода усомниться в его реалистичности. Ну что ж, наверное, я умер тогда во сне, значит, попробую выжить здесь. Глава 2. Тем временем остальные заключенные занимались перекличкой, выясняли, кто в каком состоянии. Красивый женский голос звал какого-то Руди. Довольно быстро к нему присоединился еще и мужской. Хаем, судя по тому, что никто не отзывается, это я. Пожалуй, стоит ответить, я встал и прошел к двери. Что, сестричка, похоже, твой муженек откинул копыта, следом раздался лающий, захлебывающийся смех. Не дождешься, Блэк. Извините, Белла, Рабастан, я задумался, потому и не отвечал. Со мной все в порядке. Сами-то как? Нормально, дорогой, нормально. Позволь тебя спросить, милый, о чем же таком важном ты думал, что не отвечал нам? В обманчиво ласковом голосе слышалась угроза. Поежившись, я порадовался, что камеры здесь отдельные. Значит, можно и подразнить тигра. О том же, о чем и всегда, любимая. Как захватить мир. И побольше пафоса в голос. Недоумение сокамерников, казалось, можно было пощупать. Руди. Рычаще произнесла теперь уже моя жена. Мне всегда нравилось смущать девушек, либо вот как сейчас, выбешивать. Именно в эти моменты они становятся особенно красивы. Жаль, что я ее сейчас не вижу. Белла, ты такая красивая, когда злишься. Говоря это, я постарался вложить во фразу максимум теплоты и восхищения, на которые был способен после визита дементора. Ты играешь с огнем, Руди, прошипела девушка. Со всех сторон слышались смешки. Ну, в этом и есть одно из самых сильных удовольствий в жизни, самодовольно ответил я. Танец на краю, игра с огнем. Это так притягательно. Ну, а теперь, когда мы все встряхнулись после визита этой твари, я начал говорить серьезно, не дав жене ответить, можно и поесть. Всем приятного аппетита. Подняв с пола миску на два отделения, в одном вода, во втором то, что здесь принято считать едой. Посуда была просунута через тот самый кошачий лаз в двери. Этакое совместное питание получается, дементор разносит еду нам, заодно и сам кушает. Энда. Мы еще поговорим, Рудольфус. Оставила последнее слово за собой Беллатрикс. Женщины. Я вздохнул. Я стоял, держа в руках миску и думал, как же я буду это есть. Никаких столовых приборов к миске не прилагалось. Просто два отделения, заполненные водой и бурой массой, мерзкой на вид. Поставил посудину на кровать, печально вздохнув, подумал, хорошо, что никто не видит этот позор. Встал на колени и начал есть как животное. Ртом, руками придерживая посудину, чтобы вода не расплескалась. Вылезав отсек с едой, вкусно не было, просто не в моем положении разбрасываться едой, даже такой, выпил воду, надеясь, что она перебьет вкус этого. Надежды не оправдались. Почему я ел таким образом? Просто это наиболее эффективно, рукой есть это нечто вроде каши неудобно и неприятно, лучше уж так. Вот и еще один момент давления на заключенных, предназначенный для того, чтобы они быстрее ломались. Я осмотрел миску. Округлая, цельнолитая, легкая, как оружие не годится, на дне вырезана руна. Руна наверняка нужна, чтобы потом ее призвать. Сделав себе мысленную пометку, что есть надо сразу, иначе могут и забрать, я просунул миску между прутьев и выкинул в окно. Вытерев лицо рукавом робы, я прилег на нары и принялся размышлять. Итак, в наличии, жена, брат и еще семеро подельников по соседству, Хаем, возможно, 8, если Крауч еще тут. Также рядом сидит Блэк, и именно он является ключом на свободу, надо его перетащить на свою сторону, но тут не должно быть сложно, главное раскачать его и вывести из апатии после смерти лучшего друга, усиленной дементорами. Надеюсь, канон не врал, и он действительно может самостоятельно покинуть камеру, иначе будут проблемы. Далее, о своих способностях и способностях остальных, кроме жены и ее брата, неизвестно. В оригинальной истории о пожирателях из Азкабана, за исключением Беллы, было всего пара строк, но ясно, что все они сильные маги и личности, другие тут бы не выжили. Воспоминаний реципиента нет, и, судя по всему, не привидится. В наличии жена, вроде бы красивая и сумасшедшая, но в недавнем диалоге вела себя нормально, просто обычная темпераментная женщина. Да уж жена, в своем мире женат я не был, зато здесь выдали по умолчанию. И что-то мне подсказывает, что такие ревнители традиции, как Блэки или Стринджи, совершили все по какому-нибудь древнему обряду, завязанному на магию крови, который расторжение и измен не предусматривает. Ну это надо уточнить, сейчас не горит. А что важно вот прямо сейчас, так это противодействие дементорам. В отличие от всех остальных, меня Волди как-то не обучал, и как Блэк превращаться в животное я не умею. Долго я не протяну против такого воздействия, нужно как-то защищаться. Окклюменция не вариант, там нужна долгая подготовка и наверняка какие-нибудь медитативные техники. Ни времени, ни необходимого материала у меня нет. После долгих размышлений все, что мне пришло в голову, так это способ псайкеров из Вархаммера. Он был, как мне казалось, гораздо проще. Точно его я не помнил, фанатом этой вселенной я не был, но было там что-то вроде: заковать дух в броню презрения, вооружиться мечом ненависти. Что там дальше я не помнил, но ясно, что все завязано на эмоциях. В принципе, детские выбросы, которые описывались в серии книг, как раз и основаны на ярких эмоциях и переживаниях, может и сработает. Также я понимал, что у человека должен быть якорь, который послужит источником, основой для вызова гнева и желательно, чтобы он же не давал сойти с нарезки от постоянных психических приступов. Там это был император Терра и человечество. Здесь я решил в качестве якоря использовать жену и брата. В дальнейшем мне это пригодится. Чем раньше я приму то, что они у меня есть, тем легче мне будет. Также после некоторых размышлений третьим якорем стало человечество. Больше у меня все равно нет ничего, за что я мог бы зацепиться. Все, что было, осталось там, в другом мире. Не время раскисать и предаваться меланхолии. Встав с кровати, я снова начал череду упражнений, чтобы согреться, и, отогнав дурные мысли, стал пытаться вызвать в себе чувства, необходимые для сопротивления. Делая приседания, я концентрировался на презрении. Я человек, а какая-то мерзкая тварь смеет угрожать мне, человеку, вершине эволюции. Меня пытаются сломать, низвести до уровня животного. Более того, она угрожает моей семье. Ненависть начала разгораться и затапливать сознание, смешиваясь с презрением к мерзким тварям. Я старательно подогревал свои эмоции, представляя различные сцены, о том, как плохо моей жене и брату, о том, как мерзкие уродливые твари мучают их и некому кроме меня встать на их защиту. Образы в моем сознании перетекали один в другой, подпитывая мой гнев, ярость и презрение к мерзким уродам. Я стоял, сжав кулаки и зубы, и смотрел на дверь. Хотелось разрушить, разнести преграду, которая не дает добраться до дементоров и вцепиться в них зубами и рвать, наслаждаясь их агонией. В себя я пришел, когда увидел пар, идущий от рук. Похоже, у меня что-то получилось, и я вложил в эмоции магию, потому они и были столь сильны. Не зря же псайкеры в Вахе и Ситхе в Звездных войнах их использовали. Получалось, эмоции подпитывают и разжигают магию, и уже магия начинает питать и усиливать их. Ну, у ситхов вместо магии была сила, хотя, сдается мне, это примерно одно и то же. Главное тут не потерять контроль, быть безумным маньяком не хотелось. Я почувствовал усталость и опустошенность, лег на койку и тут же уснул. Глава 3. Проснулся я вновь от дикого холода. Очевидно, такой способ побудки теперь будет постоянным. Утром здесь особенно мерзко. В окне только-только разгорался рассвет. Стуча зубами, начал делать зарядку, ведь это единственный доступный мне способ согреться. Немного разогревшись и справив нужду в местных удобствах, начал продумывать разговор с Сириусом. От результатов этого разговора зависит все. Мне нужно, чтобы не только Блэк, но и все пожиратели смерти поверили и пошли за мной, выполняли указания, не сомневаясь и без споров. Надо убедить, что я знаю, что делать, учитывая мою якобы амнезию, которую надо будет тоже как-то объяснить. План примерно сложился, когда в окошко двери я увидел черные силуэты, проплывающие за ней. Похоже, время кормежки. Я начал накручивать себя, стараясь сдерживаться. Перевернуть миску или не дождаться ее получения в мои планы не входило. Кто-то из товарищей по несчастью ругался, кто-то кричал, предупреждая о грядущей ментальной атаке. С трудом я смог дождаться, когда мой дементор просунет миску за дверь и, выпрямившись, посмотрит на меня. Я буквально чувствовал его взгляд, жадный, облизывающийся, предвкушающий любимое лакомство. Страха не было, воспоминания тоже не появлялись. Вместо них было лишь презрение к этой мерзости, к уродливому паразиту, что вынужден питаться, словно пиявка, присасываясь к человеческим душам. Презрение перерастало в гнев. Затем мне пришла мысль, что вторая такая же тварь смотрит подобным взглядом на мою жену, на женщину, что принадлежит мне. Более того, она еще и питается за счет нее. Ненависть, сдерживаемая барьером воли, смела этот самый барьер, словно его и не было. Подбежав к двери, я попытался просунуть руку в окошко и схватить противника, но длина цепи не позволяла сделать этого. Тогда, отведя руки назад, я попробовал просунуть голову и укусить его. Отшатнувшийся еще во время моего рывка, дементор стоял, а вернее парил у стены. Естественно, достать его у меня не получилось. Я стоял и ревел, наверное, на весь Азкабан. Убью, твари, мерзкие ксеносы. Выберусь отсюда и найду всех. Всех вас уничтожу. От меня, как и тогда, начал валить пар. Оковы же, в местах соприкосновения с кожей, стали обжигающе холодными. А еще я почувствовал страх, страх мерзости, находящийся передо мной. Он придал сил, питая мою ненависть. Ее было столько, что, казалось, мой противник сейчас воспламенится от одного лишь взгляда. Не выдержав, дементор быстро улетел по коридору, вместе с ним и остальные обратились в бегство. После их бегства я, обессиленный, упал на колени. Болели голова и глаза, вроде бы текли слезы. Я провел рукой по лицу и посмотрел на нее, слезы действительно текли, кровавые. Несколько секунд я тупо пялился на окровавленную руку, вроде меня кто-то звал. А я смотрел и смотрел, затем рассмеялся, долгим, безумным и, наверняка страшным со стороны, смехом. В этом смехе смешалось все: торжество, радость, боль, усталость и облегчение. Я смеялся и никак не мог остановиться. Прервался я только тогда, когда крики соседей наконец достигли сознания. «Руди, Рудольфус, Лестриндж, приди в себя, мать твою! О, видимо, это Долохов! Брат, смиритесь, он сошел с ума!» «Поздравляю, сестренка, теперь вас двое, прямо семейная идиллия», издевательски, чуть ли не пропел Сириус. Следом раздался знакомый, лающий смех. «Со мной все в порядке», голос был хриплым, горло болело и кружилась голова. Не лучшее самочувствие, но, похоже, тот самый разговор надо проводить сейчас. Тянуть нельзя, иначе, через несколько подобных противостояний, я умру от инсульта. Это последствия моих действий, так же как и частичная потеря памяти. «Что? Что ты сделал?» Посыпались вопросы отовсюду. Выжег ментальные закладки, пораженная тишина была мне ответом, и я продолжил. «Я сейчас плохо все помню, и мысли путаются, но вспомните, как мы все здесь оказались. Мы ведь и так побеждали, не было нужды во всей той бойне. Она была нам просто невыгодна, играла на руку нашим противникам». Переведя дух, я продолжил. Вроде вначале напали на кого-то из наших, и мы, словно пьяная революционная матросня в России, кинулись творить беспредел, бить всех, кто не с нами. Мы аристократы, мы могли отомстить кучей способов, разорить, довести общественное мнение до того, что нашего противника все бы считали грязью и не пускали на порог, на дуэль вызвать в конце концов. Но вместо этого мы устраиваем кровавую вакханалию, полностью теряя политические позиции. А эта история с метками, мы, древнейшие и благороднейшие, позволяем клеймить себя как какую-то скотину. Но лорд говорил, начало Беллатрикс. Ты хочешь сказать одновременно с ней начал, вроде бы, Долохов. Я хочу сказать, не дал им закончить я, что и лорд был под контролем, слишком глупо и топорно начал он действовать, целенаправленно ведя нас к громкому падению. А виноват во всем тот, кто получил больше всего выгоды от этого, Дамблдор, раздалось отовсюду. Не может быть, он великий светлый маг, победитель Гриндевальда, он не стал бы такого делать. А веры, веры-то сколько, хе-хе, вот ты и попался, блохастый, осталось только подсечь. О, Сириус, по моему мнению, у тебя закладок больше всех из нас, а может и еще что-нибудь есть, зелья там или ритуалы. А насчет того, что не стал бы или зачем ему это нужно, я тебе намекну. Для белых крыльев нужен черный фон. Но, Сириус не знал, что сказать, ведь все, что я сказал, было логично и укладывалось вместе, словно детали мозаики. Я не мешал ему думать, семена сомнений уже посеяны. Сейчас он, скорее всего, продолжит выражать сомнения, и я его дожму. «С чего ты взял, что у меня есть закладки?» «Не подвел меня он». «Ну смотри, Сириус, ты ведь анимаг, и наверняка скинул кант. Откуда ты?» «Сначала дослушай». Не дав свернуть с темы, я продолжил укреплять его сомнения. «Итак, ты анимаг и можешь сбежать, но продолжаешь сидеть здесь, в то время как твой крестник неизвестно где, и неизвестно, что с ним. Также, ты ведь не видел трупа Петтигрю. Возможно, твой бывший друг жив и на свободе. Может, он прямо сейчас подкрадывается к сыну Поттеров?» Сириус взвыл. «Нет, слышишь, ты, грибанный пожиратель, нет, Дамблдор и орден о нем позаботится». О, самым мерзким тоном, на который был способен, я продолжил, так же как он позаботился о Поттерах, или о Лонгботтомах, или о тебе. Слово «тебе» я протянул так, чтобы прозвучало еще более противно, от остальных камер послышались смешки. Выдержав паузу и не дождавшись ответа, я продолжил. «У Поттера, насколько я помню, был родовой артефакт, мантия. Что же он не использовал ее, чтобы спасти жену и сына? Может быть потому, что твой великий светлый так не вовремя ее одолжил?» Вновь пауза и молчание. «А Лонгботтомы? Их вообще не предупредили об опасности, там даже защиты никакой не было. Ну и наконец ты, Сириус, погнавшийся за предателем и проигравший, когда тебя, контуженного, в шоковом состоянии обнаружили, то даже допрашивать не стали. Сразу в кандалы и на галеры. Хотя главе вашего курятника ничего не стоило тебя вытащить. Он ведь глава того самого суда, по совместительству, так сказать. И друзей у тебя нет. Никто, Сириус, слышишь, никто из них не возмутился. Все поверили. А ведь ты с ними, вроде как, вместе сражался. Вот так-то, блохастый, единственный твой друг остался там, в Годриковой лощине. А его сын, которого, на минуточку, ты клялся защищать, вроде как спрятан. Но ты ведь этого не видел? Ну мы ведь будем надеяться на лучшее. Правда, Сириус? Нет. Я хочу проверить твои слова, Лестриндж, но скажи, почему я должен помогать тебе и остальным? Ты же не зря начал этот разговор. Вы, слизеринцы, ничего не делаете просто так. А значит, у тебя есть какое-то предложение. Наконец-то я слышу голос разума в твоих словах, Блэк. Все просто, мы для тебя сейчас самые лучшие друзья. Тебе некуда идти. Те, кого ты знал, в лучшем случае спустят тебя с лестницы, в худшем Авада в лоб и всего делов. А люди нашего круга, другие аристократы, тебя не примут. И что остается? Будешь шляться по помойкам, прятаться по лесам, перебиваясь неизвестно чем, самое то положение, чтобы воспитать крестника. Да, Сириус, в то же время, у нас связи остались. Мы сможем неплохо устроить Гарри и попутно узнать правду, а для побега отсюда нам нужен ты. И ты хочешь, чтобы я слушался тебя? Да, ты и все остальные тоже. Сейчас я единственный из нас, кто может мыслить свободно, несмотря на то, что потерял большую часть памяти. Надеюсь, что закладки в их разумах и правда есть, иначе у меня будут проблемы после побега. Я размышлял о будущем, остальные молчали. Наконец Сириус хрипло проговорил. «Я согласен, мы тоже, все согласны, делать то, что я скажу и не задавать глупых вопросов», — уточнил я. Со всех сторон посыпались слова подтверждения. «Для начала предлагаю наконец поесть», — радостно воскликнул я, хотя сам с грустью смотрел на свою миску, большую часть воды я таки расплескал. Послышался недовольный гул. «Так, бунт надо давить в зародыше, а ну тихо, вы сами согласились, так что есть и отдыхать, план побега обсудим потом». Все стихло, и я поковылял к кровати, чтобы поесть. 5 минут позора, и я не голоден. Глава 4. Поев, я лег на койку. Надо перевести дух и подвести краткий итог. Хотя, пожалуй, сначала стоит осмотреть себя. Не понравилось мне то ощущение от кандалов. След остался непонятный, ожог не ожог, а так, слегка припухшая полоса, чуть светлее выглядящая на коже. Во всяком случае не болит. Значит, как я и думал, кандалы гасит, а скорее впитывают магию, которая идет наружу. Нагрев тела-то не блокировался, как и анимагия. Что нам это дает? В теории, я перестану мерзнуть. В теории, потому как управлять температурой тела в спокойном состоянии я не умею, а снова вгонять себя в состояние ярости ради этого глупо. Надо еще и эмоции стараться лучше контролировать во время следующей встречи с дементорами, неизвестно, сколько нам тут еще быть. Умирать от инсульта не хотелось, испытывать ощущения от калейдоскопа дерьма всей жизни тоже. Мелькнула мысль, что в каноне была неправильная информация, Дементоры питались не светлыми эмоциями, а темными, страхом, болью и отчаянием. Ярость и презрение им не понравились. Я криво усмехнулся. Воспоминания они также не съедали, просто при постоянных контактах все хорошие как бы топилось в череде вспоминаемых гадостей. Я прислушался к своему организму. Голова не болела, хотя глаза еще ныли. Ну, там надолго, сосуды ведь полопались. Наверное, я на упыря сейчас похож, с такими зенками. Соседи обсуждали мои откровения. Сейчас-то все прокатит, нам лишь бы выбраться, а вот потом стоит задуматься, чтобы подобрать обоснование моим знаниям и действиям, либо как-то создать ситуацию, при которой я узнаю необходимое. Встав снова, я прислушался к себе. 5 секунд, полет нормальный. Ну что ж, пора ставить задачи и узнавать недостающую информацию. Пройдя к двери, я начал. Итак, дамы и господа, как насчет продолжить обсуждение плана эвакуации из сих негостеприимных стен? Сказал и сам восхитился. Мы не против, ответил, судя по голосу, мой брат. Первое и самое главное, Блэк, в своей звероформе ты сможешь пролезть через проем для мисок? Не знаю, сейчас попробую. Все затихли и прислушались. Довольно долго мы слышали только рычание и пыхтение пса. Минут через 10 тощий черный пес, помахивая хвостом, остановился напротив моей камеры. Затем он начал перекидываться. Трансформация проходила быстро. Пара секунд и передо мной стоял человек в тюремной робе и без кандалов. Выглядел узник очень похоже на свой прообраз из фильма, разве что был значительно моложе, ну и физически вроде был покрепче. «Чего пялишься, Лестриндж?» Мою фамилию он выделил интонацией, вроде как показал превосходство, снисходя до ничтожного меня. «Ну вот и второй раунд, играем. Я думаю, почему ты без кандалов?» «Блэк, мысленно улыбаюсь, ни один он умеет играть голосом, но я понимаю, Сириус, теория трансформации, она не для средних умов, их больше волнует квиддич или дебильные шуточки, и улыбочку померзостней, судя по лицу Блэка, у меня получилось». Он только собирался ответить что-нибудь не менее ядовитое, как я продолжил, уже серьезным тоном. А если серьезно, то это было медленно и слишком громко. Ты будешь тренироваться вылезать из камеры быстро и как можно тише. Зачем это? Как я люблю эти глупые вопросы, подумал я. Какой ты недогадливый. Бродяга, услышав свое прозвище, Сириус тут же вскинулся, но я снова не дал ему заговорить. Естественно, чтобы напасть на охранника, или ты предлагаешь всем нам изучить анимагию, не дожидаясь ответа, язвительно продолжил, у нас же тут лучшие условия, наставник, куча времени и колдомедики в черных балахонах, если что, в 2 шагах, я не буду убивать, прорычал он, не беспокойся, бродяга, убивать не нужно, наоборот, нам выгоднее, чтобы охрана осталась в целости и сохранности, не называй меня так, это прозвище для друзей. Сириус, друг, ты ранишь меня в самое сердце, я же все делаю ради тебя. Неужели ты думаешь, что издевательство над тобой приносит мне удовольствие? Тоном оскорбленного в лучших чувствах начал я и резко перешел на деловой тон. Ты совершенно прав, Блэк, я действительно получаю от этого удовольствие. Соседи смеялись, а я продолжал. Но это не основная причина, главное для меня сейчас, чтобы ты не валялся в камере и выл на луну, а делал дело. «Мне нужен ты, злой и готовый драться, а для этого ты должен быть в тонусе. Гнев и раздражение отлично подойдут для его поддержания, также смех поможет остальным заключенным встряхнуться от общества дементоров. Так что мое удовольствие от высмеивания тебя идет здесь лишь маленьким, приятным бонусом. Не боишься, что я сейчас вас брошу и уйду?» Сквозь зубы процедил он. «Нет, не боюсь, мы ведь уже это обсуждали, Блэк, да и не привык ты сам что-то решать». Ты всегда был ведомым, так что если хочешь помочь пацану, тебе нужен я, с чего бы мне доверять тебе, что помешает тебе или кому-то еще из вашей шайки напасть на меня, как только мы выйдем из здания, мое слово, слово пожирателя, презрительно скривился он, слово Лестринджа, весомо ответил я, это ты тут изгой, а за мной все поколения моих предков, для меня нарушить слово, это потерять веками наработанную ими репутацию, сейчас мое слово весит не меньше, чем непреложный обет, стоит мне его нарушить и даже не мне, а моему роду перестанут верить, все будут знать, что когда-то один из нас нарушил обещание, Робостан и Беллатрикс тоже Лестринджи, и, если я дал слово за весь род, они его выполнят, если ты беспокоишься за остальных, то они дали свое слово подчиняться мне, думаю, Ты помнишь, что все они тоже не в хлеву родились, и их слово весит не меньше. Честно говоря, я не был так уж уверен в своих словах, слишком мало я знал о местных порядках. Это был выстрел наугад, но, судя по глазам Сириуса, я попал в цель. Он мне поверил. Я надеюсь, мы закончили, Сириус, больше взбрыков от тебя не будет. Закончили, не будет. Отлично, тогда перейдем к следующему вопросу. Кто знает здешний распорядок охраны или может, кому есть что сказать интересного об этом месте? Мне, ответил незнакомый голос. Я все-таки в отделе тайн работал. Мы часто сотрудничаем с Авроратом, так что распорядок знаю. Раз в неделю, в воскресенье, сегодня среда, приходит шлюпка. На ней три волшебника и груз, еда и накопители для замены разряженных. Сначала они в подвале производят замену накопителей, затем складируют еду, а в завершении делятся по одному, проводят обход. Каждый берет по 5 этажей. Начинают с 5, 10 и нашего, 15. На каждом этаже обходят камеры, проверяя, живы ли узники. Если видят мертвых, то открывают камеру, снимают кандалы и трансфигурируют тело во что-нибудь, а затем выносят и хоронят на кладбище. Для открытия дверей и кандалов используются специальные артефактные пластинки, на вид они напоминают брелки, висят на поясе у Аврора, совершающего обход. Назначение указано цветом: черно-белое для двери, черной стороной закрыть, белое открыть. Красно-черное для кандалов, красный открывает кандалы, черный, опять же, закрывает. Полностью черная нужна для управления механизмом втягивания цепей, ее используют при посещении кого-либо из узников. Для нее в стене рядом с каждой камерой есть специальная выемка. С какой стороны они приходят? Обычно со стороны Мальсибера, но некоторые обходят этажи не против, а по часовой стрелке. Вроде бы этого человека, который был невыразимцем, звали Август или Августус Руквуд. Не суть, буду обращаться по фамилии. Хаем, Блэк, выбирай камеру посередине и начинай отрабатывать свое появление. Также потом стоит потренировать твое нападение. Ты должен будешь тихо вылезти из камеры Мальсибера, подкрасться, повалить и оглушить Аврора. Забрав пластинки, первыми отпираешь камеры Робастона, Долохова и Руквуда. Палочку отдаешь моему брату. Сам идешь в образе собаки глушить следующего проверяющего, с тобой Басти и Антонин. Руквуд освобождает остальных. Следующая палочка достается Долохову, и также берете третью. Крайне желательно, чтобы мы никого не убили и не покалечили, это сыграет нам на руку. Далее, что по дементорам, можем ли мы встретить их в коридорах? Нет, из коридоров их прогоняют, а вот все, кто выйдут из здания без спецамулета на шее, тут же будут атакованы. Хаем, амулетов у нас, значит, будет всего три. Ну что, уход из здания обдумаем позже, а пока стоит приступить к тренировкам Блэка. Никто не возражал. Глава 5. Следующие три дня пролетели незаметно в подготовке к побегу. Путем проб и ошибок оптимальным способом был признан тот, когда Сириус старался сделаться как можно более компактным, а Мальсибер его выпихивал. Отработки этого способа проходили в камере у меня или Треверса для того, чтобы охранник не увидел следов на полу от частых вползаний, выползаний Блэка. Пожалуй, стоит подробнее рассказать о тюрьме, расположении камеры и составе сидельцев. Об этом я расспросил остальных, сославшись на амнезию. Чую, я на нее, многострадальную, еще много чего сошлю. Итак, сама тюрьма, как и в книге, имела форму треугольника. В каждой грани 5 камер. Все наши апартаменты были с видом на море. Во внутренний двор окон нет и попасть в него можно только через первый этаж. Наш этаж, 15-й, последний, выше только крыша. Лестница одна, проходит через все этажи. Имена моих товарищей и порядок их расквартирования от лестницы против часовой стрелки. Аниситус Мальсибер, отец, Григориус Мальсибер, сын, Антонин Долохов, Августус Руквуд, Эрсинас Джаксон, мой брат Робастан, я, моя жена Беллатрикс, ее кузен Сириус, Ферокс Триверс, Бартоломеус Крауч-младший, который, по словам остальных, сильно сдал после визита отца и сейчас не в себе. Это они пока не знают, что там на самом деле его мать. Если сможем вытащить и привести ее в порядок, она может стать неплохим козырем у нас на руках, и замыкает список Теофилиус Розье. К чести пожирателей, ни один из них не предложил бросить балласт в виде сломавшегося, как они считали, Крауча. Одно это добавило им жирный плюс с моей стороны. Визиты дементоров протекали для меня утомительно, но без срывов, как в первый раз. Он просто ставил миску, смотрел на меня с опаской пару секунд, словно на готовую вот-вот взорваться бомбу, и уходил, поесть за мой счет даже не пытался. И хотя, когда я слышал крики остальных, на душе у меня скребли кошки, я крепко удерживал свою ярость на поводке. Кровоизлияние в мозг, которое у меня могло произойти при попытке разогнать всех дементоров на этаже, мне было не нужно. Я и так после каждого такого свидания лежу на койке истощенный, примерно по часу приходя в себя. Очень помогало сбрасывать напряжение высмеивания Блэка. Беллатрикс даже рассказала несколько забавных и позорных, для него, случаев из Сири. Маленький Сири пролез в зельеварню, сожрал там что-то из ингредиентов, а потом заблевал какой-то редкий сборник рецептов по этим самым зельям. Чертов мародер сполна на нас отыгрался, когда мы стали отрабатывать нападение на охранника. Без синяков и ушибов остались только Белла с Краучем, потому что они не участвовали в тренировках. После долгих обсуждений мы приняли версию, что амулеты защищают не конкретного носителя, иначе они бы привязывались кровью, а создают защищенную область пространства, и тогда можно попробовать пройти группами, тесно прижавшись друг к другу. Сторону этой теории яростно отстаивал Руквуд, говоря, что амулеты эти стоят дорого, а делать для каждого Аврора, не зная, сколько он тут проработает, тем более тут обычно большая текучка, министерство не станет. Насчет патронусов или чего-то достаточно сильного для убийства дементоров мы не обольщались, у нас не то состояние. Меня уверили, что в шлюпке хватит места для всех, а если что, они смогут ее увеличить. Посвящать в свои планы о том, что мы будем делать после того, как окажемся на берегу вне антиоперационного барьера, я никого не стал. Отговорившись тем, что мы не знаем, могут ли в министерстве просматривать память дементоров. Ведь если могут, то такие разговоры наведут их на наш след. Со мной согласились. Также мы все, кроме Крауча, отдавали немного еды Сириусу, Рабастану и Долохову, ведь им предстояло захватить Авроров. В сумме получалось каждому из них по дополнительной миске при каждой кормежке. Доставку мисок Тони и Басти осуществлял Блэк. За это они называли его официантом и всячески подкалывали. И вот, наконец, воскресенье. Сириус находится в камере Мальсибера-старшего. Ждем. Периодически то один, то другой спрашивает у тебя, не видно ли шлюпки, они прибывают именно с его стороны. Напряжение растет. Вот Рози объявляет, что видит ревизоров. Ну что ж, зрители ждут, актеры готовы, шоу начинается. Как только наш проверяющий оказался напротив камеры Григориуса и заглянул внутрь, Мальсибер его оскорбил, подавая тем самым сигнал отцу, как и было условлено. В камере Анисетуса Блэк, в образе пса отлип от двери, к которой прижимался, чтобы его не увидели в смотровое окошко, и сгруппировался перед проемом для еды. Охранник вяло огрызнулся в ответ и пошел дальше. Грег звякнул цепями, оповещая о том, что Блэка можно выпихивать. Оказавшись в коридоре, Сириус взял разбег и прыгнул на спину охраннику. Трансформацию он, как мы и отрабатывали, начал еще во время падения. В итоге на пол приземлились уже два человека, резкий удар в затылок для дезориентации Сириус берет в захват шею Аврора, пережимает ему сонную артерию, тем самым отключая его. Быстрый обыск и амулет вместе с палочкой с артефактными пластинками меняют хозяина. Блэк заканчивает дело, наложив силенца, инкарцера и усыпление. Отпирает камеру Рабастана и отдает палочку, далее Сириус отпирает Долохова и отдает ему ключи и медальон. Сам же снова оборачивается в пса и вместе с моим братом идет брать следующего. Антонин отпирает Руквуда, отдает артефакты уже ему, а сам догоняет нашу группу захвата. Августус выпускает всех остальных, медальон мы повесили на шею Краучу. Его под руки тащит Розье и Джаксон. Охранника взяли также под руки Мальсиберы. Не торопясь и как можно тише ступая, мы отправились вслед нашей боевой тройке. У них все идет согласно плану, на восьмом этаже они скручивают второго Аврора, послав ему в спину набор из молчанки, обезоруживающего и усыпления со связывающим. Захватив амулет и палочку, они идут дальше. Антонин оставляет оторванный лоскут от робы у входа на этаж, оставляя тем самым знак нам, чтобы мы подобрали второго Аврора. За ним иду я и Триверс. Третьего они встречают на лестнице, и, пока он хлопает глазами, в удивлении глядя на бегущего к нему и лающего Сириуса, он идет первым как раз для этого, и все повороты сначала проходит он, ведь никто не ожидает встретить здесь собаку, получает двойную цепочку заклинаний от брата Тони. Сириус перекидывается в человека и успевает подхватить надзирателя, не дав ему скатиться с лестницы. Спектакль окончен. Занавес. Далее мы все собрались у выхода из здания. Амулеты отдали Беллатрикс и Триверсу. Третий уже висел на крауче. Я, Белла и Басти встали друг за другом. Белла между нами. На плечо, словно бревно, нам водрузили одного из авроров. Остальные повторили наш маневр. Разве что Джакстон взял крауча на руки. Спереди него Антонин с палочкой. Сбоку, чтобы быть ближе к медальону, Розье. У них также на плече охранник. Оставшиеся копируют построение. Сириус помогает им водрузить себе на плечи охранника. Отдает палочку Руквуду и оборачивается в пса. Выходим, идем со скоростью беременной улитки, периодически наступая друг другу на ноги. Долбаные авроры, кажется, весят целую тонну. Дементоры летают рядом, но не приближаются. Градом катит пот. Вот, наконец, и шлюпка. Действительно вместительная. Делегации они сюда возить собирались, что ли? Скидываем авроров на ее дно, словно мешки с картошкой, сверху аккуратно укладываем крауча. Сами же облепляем оставшихся двух носителей медальонов. Руквуд произносит заклинание, и мы отплываем. Примерно через час достигаем берега. Сойдя на него, кто-то валится и обнимает землю, кто-то смеется, словно безумный, мы все будто пьяные. Беллатрикс смотрит на меня как-то странно, то с гордостью и восхищением, то мелькает гнев и раздражение, словно два разных человека смотрят на тебя по очереди. Наши с ней переглядывания прервал голос Блэка, в котором я слышал уважительные нотки, еще не признание, но уже кое-что. Мы на свободе. Что дальше, Лестрингж? Глава 6. Я не знал, где мы. Мои познания в местной географии ограничивались тем, что я мог найти на глобусе британские острова, ну и Лондон, и то с трудом. Куда нам можно пойти? Кроме единственного варианта, в котором я был твердо уверен, я не знал. Дом Блэков на Гримма 12 был отличным выбором, но меня напрягало отсутствие альтернатив. Во всех остальных возможных решениях слишком много неизвестных. Малфой и все остальные пожиратели, оставшиеся на свободе, наверняка под наблюдением, да и не факт, что они нас не сдадут, веры к ним у меня нет. Что же с нашими домами? Неизвестно. И как итог, если мы хотим ночевать в нормальных условиях и с уверенностью в собственной безопасности, нам нужен Black House. Проблема состояла в том, что Вальбурга, мать Сириуса, была еще жива, и с ней придется договариваться. Конечно, не думаю, что это будет сложно, все же с нами ее сын. И каким бы он ни был, она мать и любит его, да и моя жена не чужая ей. Но нам нужно не просто переночевать, а чтобы нас пустили на как можно более длительное время и помогли с излечением и восстановлением формы. Значит, я должен убедить ее, что она получит выгоду, помогая нам. На самом деле можно сказать, что я выиграл джекпот. Это мне стало понятно, когда я узнал, что с нами сидит мать Крауча. Некоторые события еще не произошли, и живы люди, которых я смогу использовать в будущем с максимальной пользой. Но самое главное, мои... Теперь уже точно, товарищи, они все в здравом уме, Азкабан не успел сломить их, хотя с Беллатрикс и творится что-то странное. Я попросил жену позвать Кричера. Честно говоря, я сильно опасался, что он не придет на зов Беллы и Сириуса, и тогда нам придется самим топать в Лондон. Жену я просил первой, так как она, в отличие от своего кузена, изгнанницей не была, да и Кричер не любил Блэка и мог чисто из вредности прокатить. Но все получилось. И домовик ответил на зов. «Что желает госпожа?» Проскрипел эльф. «Приведи сюда мою тетку, Вальбургу. Передай, что мы все сбежали, и нам нужна помощь. Ее сын тоже с нами. Это обрадует ее». Через пару минут Кричер вернулся со своей хозяйкой. И, хотя она была несколько растрепана и сильно взволнована, глядя на нее, ты сразу понимал, что внутри у нее стальной стержень. Как я и думал, подмять такую у меня не выйдет, так что сначала договорюсь с ней, а после приложу все усилия, чтобы она считала меня, если не другом, то близким человеком. Такие, как она, ради тех, кто им дорог, пойдут на многое, на очень многое. Прижав правую руку к сердцу и сделав легкий поклон, я произнес: «Здравствуйте, леди Блэк». Я успел увидеть, как загорелись ее глаза, когда она взглядом отыскала среди нас сына, но спустя миг передо мной снова была собранная и холодная аристократка. «И вам доброго здравия, лорд Лестрингж». Кричер сказал, что вам нужна моя помощь. «Да, мы хотели бы попросить убежища в вашем доме, это возможно? Вы вернули мне сына и племянницу, это мой долг позаботиться о вас. Со стороны мы наверняка смотрелись весьма комично, холодная старая аристократка и грязный, оборванный я. В глубине души я надеялся, что, несмотря на внешний вид, сразу было понятно, это стоит лорд. Ну, по крайней мере, я старался произвести такое впечатление, в окружении таких же оборванцев, ведем чуть ли не великосветскую беседу на фоне моря, и как венец всего, лодка с бессознательными телами. Тогда не затруднит ли вас, леди, также помочь нам разобраться с аврорами? К сожалению, я и мои друзья сейчас не в лучшем состоянии, и мы опасаемся, что наши манипуляции с их разумом могут быть для них фатальны. О, с удовольствием, судя по тону, ситуация ее забавляла. Когда я и Робостан попытались подхватить Крауча, наши руки погрузились в него словно в голограмму, внутри которой угадывалось другое тело, которое, осознав свое раскрытие, забилось в наших руках пойманной птицей. Руквуд и Долохов сработали оперативно, и наша жертва обмякла, поймав молчанку и усыпление. Обыскав тело, мы нашли увесистую флягу в явно кустарно пришитом кармане на штанах и артефакт в виде пояса, просунутый в такие же самопальные лямки для него, сняв который, мы увидели, кто же скрывался под личиной Барти. Великий Мерлин, да это же Камилла, жена Крауча-старшего, взволнованно воскликнула леди Блэк, а я, наконец, узнал ее имя. Это просто отлично, она пригодится нам в моих планах. Такой козырь, такой козырь. Последние фразы я пробормотал едва слышно. Эх, не переиграть бы. А чем это вы, лорд? В глазах Вальбурги я видел заинтересованность и вроде бы одобрение. Я думаю, мы сможем обсудить это в более подходящем месте. Леди, сейчас я считаю, что нам надо поскорее избавиться от улик. Вы правы, лорд. Дальше мы по очереди достали авроров из лодки, вернули им палочки и медальоны с пластинками. Леди Вальбурга очистила их одежду заклинаниями и подлечила царапины, синяки и ушибы. Затем обливейт о прошедших событиях, конфундус, чтобы они думали, что провели проверку, не встретив ничего необычного, и империя, с помощью которого мы приказали им вернуться в свою сторожку, причем так, чтобы в их расположении посчитали, что они едут от тюрьмы. Все заклинания мать Сириуса накладывала невербально, стоя вне поля зрения пленных. Нам не нужно было, чтобы, когда побег вскроется, с помощью думосбора они смогли узнать, кто помог нам. Итак, если повезет, и никто ничего не поймет, то у нас будет неделя форы. Это просто отлично. Настало время перемещаться в гости к Блэкам. Поймав взгляд брата, я сказал, начинаем перемещение, переносимся по двое, первые Басти и Антонин. Никому из гостиной, куда вас доставит Кричер, не выходить, ждать всех. Я и леди Вальбурга будем последними. Сказав это, я указал взглядом на Сириуса. Робостан слегка кивнул, показывая, что понял, пригляжу за Блэком, чтобы он чего не отчебучил. Я перестраховывался, но лучше перебдить, чем недобдить. Следующими я отправил Сириуса и Августуса. Как только они исчезли в хлопке телепорта, я поделился своими сомнениями о возможном вмешательстве в сознание Блэка. Возможно, поэтому он себя так повел в отношении семьи. Я увидел гнев и надежду в моей собеседнице, гнев на тех, кто сделал это, и надежду, что ее сын вернется в семью. Когда очередь дошла до нас, и мы оказались на Гримма 12, леди Вальбурга торжественно произнесла «Добро пожаловать в Блэк Хаус». После нашего прибытия поднялась жуткая суета. Надо было подготовить комнаты, помыться, приготовить еду, да еще и о миссис Крауч позаботиться. Леди Вальбурга с Кричером буквально зашивались. Триверсы разъе вымыли Камиллу и завернутую в полотенце понесли в кровать. По пути в ее комнату Вальбурга заклинанием высушила ей волосы. Уложив в кровать, ее напоили батареей с зельей, укрыв одеялом, оставили отдыхать, предусмотрительно заперев дверь комнаты. Хотя ванных комнат было несколько, на всех сразу их не хватило. Для ускорения процесса мы с Беллой пошли в ванну вместе. К тому же, ей надо было помочь расчесать волосы. Эх, кого я обманываю, больше всего мне хотелось в подробностях рассмотреть, что за счастье мне досталось. Ванная комната была большой и красивой. В ней, помимо самой ванны, также было отделение для душа. Ванная, как и душевая, легко вместила бы 3-4 человек и еще осталось бы место. На стенах висели фигурные полки с кучей непонятных флакончиков. Напротив ванны было зеркало в форме буквы «Г», в вырезе прямоугольника, благодаря которому и получалось сходство с буквой, стояла раковина. На ней лежал бритвенный набор, состоящие из опасной бритвы, венчика, коробочки с мылом и флакончика одеколона. Скинув тюремную одежду, мы прошли в душевую. По пути Беллатрикс схватила пару флаконов и сунула мне в руки гребни. Смыв грязь с тела и потерев друг другу спину, перешли к волосам. У меня волосы были до плеч, с ними проблем было немного, в отличие от волос Беллы. Она вылила себе на голову один из флаконов и, вручив мне гребень с большими редкими зубьями, сказала: «Расчесывай». Ну я, не мудрствуя, взял прядь волос под корень и сверху быстро повел гребень вниз. Гребень застрял, жена завопила и, развернувшись, попыталась вцепиться мне в морду, чтобы выразить всю глубину благодарности, которую она испытывает ко мне. Когда удалось ее угомонить, мне была прочитана лекция о правильном расчесывании волос. Начинать, оказывается, надо с концов и понемногу идти к корням. Несмотря на то, что теперь я все делал правильно, Белла скрипела зубами, шипела и тихо ругалась от боли. Когда этот процесс был завершен, я, чувствуя себя самоубийцей, попросил жену помочь мне с бритьем. Сам-то я опасной бритвой никогда не пользовался. В ее глазах я увидел мстительный огонек. Она усадила меня на край ванны, достала с одной из полок ножницы, подстригла бороду, после чего венчиком намылила и, взявшись за бритву, не торопясь, явно получая удовольствие от ситуации, когда я в ее власти, начала брить. Мне было одновременно и страшно, и приятно. Ощущение, когда красивая, опасная и злая на тебя женщина водит бритвой по твоей шее, это как прыгнуть на тарзанке с моста. Только этот миг адреналина растягивается на долгое время. Беллатрикс же, по-моему, начала возбуждаться, да и я, глядя на это, тоже почувствовал вполне определенный позыв. Но, к сожалению, Азкабан даром не проходит. Так что, когда все закончилось, я обнял и поцеловал Беллу, после чего сказал: «Извини, что-то больше». И только после лечения, в ее глазах я увидел разочарование и радостное облегчение. Хм, снова эта двойственность. Умывшись, я таки испачкал Беллу остатками пены при поцелуе, и накинув халаты, мы вышли из ванной комнаты и прошли на кухню. Там уже сидели те, кто успел отмыться, одетые в похожие халаты. Сев за стол, я почувствовал, что после горячей ванны меня начало клонить в сон, да и откат от адреналина давал о себе знать. Я ел, не особо чувствуя вкус, глаза слипались. Леди Вальбурга предупредила, что врач для всех нас прибудет с утра. Поев и выпив по три каких-то зелья, мы с женой прошли в свою комнату и, прямо в халатах, упали на кровать, почти сразу уснув. Засыпая, я подумал, что Роулинг не лгала, Белла, даже истощенная Азкабаном, была очень красива. Прижав ее к себе и зарывшись носом в ее волосы, я уснул. Глава 7. Проснувшись, я не стал будить Беллу, а решил полежать и в спокойной обстановке, а также приятной компании, обдумать сложившееся положение и свои дальнейшие действия. Итак, в наличии команда единомышленников, достаточно безопасная база, теоретически неплохой счет в банке, возможно, еще какие-либо активы имеются. Также я вне закона, но о том, что я с компанией на свободе, почти никому не известно. Варианты действий: сбежать за границу или попробовать устроиться здесь. Побег будет лишь отсрочкой, и то, неизвестно насколько. Каркарова достали, несмотря на то, что он был директором Дурмстранга. Высоких постов мне не достичь, и моим детям тоже, по крайней мере, 2-3 поколения. Также среди аристократии будут ходить слухи самого разного толка обо мне. Мое нахождение в рядах пожирателей не забудут, припоминая и мне, и детям, и внукам. Также, скорее всего, меня не поддержат остальные узники, в том числе моя жена Беллатрикс, убегать и прятаться не в ее стиле. Итого имеем малоперспективное и довольно глупое решение. Жить в страхе, ожидая, когда за тобой придут, я не хочу. А то, что за мной придут, это однозначно, метко укажет мое местонахождение. Да и о Поттере я обещал позаботиться. Его Дамблдор не отпустит, слишком многое на него завязано. Вариант второй: оправдать пожирателей и, возможно, Риддла. Перспективно, но сложно. В этом случае мне нужно уничтожить Дамблдора. Именно уничтожить, а не просто убить. Мне нужно втоптать его репутацию в грязь и повесить всех собак на него и его сподвижников, тем самым очистив имена пожирателей. Если его просто убить, он станет знаменем. Мне это совсем не нужно. Я задумался, гад Дамби или нет. По всему выходило, что гад, причем гад жадный до безумия. Рядом с ним выживали лишь те, кто согласен на объедки. Все, у кого были хоть какие-то амбиции, умерли или недееспособны. Пруэтты, Поттеры, Лонгботоммы, Сириус. Я, конечно, допускал маленькую вероятность того, что он не гад, а прекраснодушный идеалист и фанатик дела света, говоря попросту, идиот. Только вот идиоты не занимают столько постов и не держатся на плаву столько времени, да еще так, что хрен спихнешь. Честно, мне было как-то все равно, кто он там, для моей нормальной жизни, жизни моей семьи и тех, кто последовал за мной, мне нужно его утопить, и я это сделаю. Еще и камушек потяжелее выберу и веревку покрепче, чтоб не всплыл. Тем более, он прекрасная кандидатура, на которую можно повесить все дерьмо. И не только мое, как говорится, было бы кого, а утопить желающие всегда найдутся. Противник он опасный и опытный, но сейчас он удара не ждет, тем более с моей стороны. А значит, надо максимально использовать это преимущество. Неделя форы, неплохо. Главное не спалиться по-глупому, мысленно сделал пометку поговорить об этом с остальными. Начнем, пожалуй, с... Заворочившаяся жена оборвала поток моих мыслей. Она повернулась ко мне лицом и наши взгляды встретились. Снова это ощущение, будто двое разных людей смотрят на тебя. Пожелав ей доброго утра, я сбежал в туалет от этого странного взгляда, что пробирал до мурашек. Вернувшись из уборной, я переоделся, ну или скорее оделся, на мне же только халат и был, в лежащую на прикроватной тумбочке одежду. После посмотрел в зеркало, которое стояло на специальном дамском столике рядом с кроватью. Неплохо, темное с серебром мне определенно идет. Вернулась Беллатрикс, и я, решив ей не мешать, отправился искать леди Вальбургу. Нужно договориться о том, чтобы она предоставила необходимые книги. Надо же хоть основы начать изучать, а то я сейчас как слепой котенок. Традиций, всяких мелких нюансов, да и крупных тоже, не знаю. Конечно, она мне выдаст все это, но и отплатить потребует, а я и так уже ей обязан. Можно попросить брата или жену, но им тоже надо восстановить форму, причем как можно быстрее, так что пока книги мне в помощь. Думаю, отдав Блэкам на воспитание Поттера, часть долга я закрою, а там еще что-нибудь придумаю. С этими мыслями я дошел до гостиной, где уже была почти вся наша компания. В ожидании, пока все соберутся к завтраку, хозяйка дома развлекала гостей беседой. Поздоровавшись с присутствующими, я занял одно из кресел с таким расчетом, что рядом со мной было еще одно свободное для жены. С нами не было миссис Крауч, у нее постельный режим до прихода врача, Сириуса, Беллы и Розье. Остальные вели классический аристократический разговор ни о чем, как я понимаю, до прихода колдомедика и последующего обследования, серьезных тем решили не поднимать. Я не стал вмешиваться в разговор и, об учебных пособиях для меня я решил спросить наедине, продолжил обдумывать наши дальнейшие действия, а конкретно, изъятие Поттера. Тут снова у меня было два пути, силовой и дипломатический. Силовой, тут все просто. Пришли, нейтрализовали старуху в соседнем доме, оглушили и стерли память дурслям, забрали ребенка, ушли. Просто, понятно и неперспективно. Вариант второй, дипломатический. Здесь я полюбовно договариваюсь с дурслями, а желательно вербую их. Это намного более выгодно. Вернан поднял фирму с нуля и удерживал на плаву как минимум 20 лет. Такой человек мне пригодится. Решено, буду пробовать второй вариант. Что мы знаем о Петунье и Вернане? Петунья, перфекционистка, честолюбива и педантична, обиделась на сестру после того, как та стала кичиться своей магией, завидовала, потому что родители уделяли ей больше внимания и явно вкладывали больше усилий, на что Лили, похоже, частенько указывала сестре. Также, вроде бы, вместе с Поттером и остальными мародерами поиздевались над ней, на ее же свадьбе с Вернаном, и, как вишенка на торте, не пригласила сестру на собственную свадьбу, тем самым окончательно показав, что считает ее человеком второго сорта. Где уж тут магию полюбить? Вернан – обычный, крепкий мужик старого склада. По его мнению, дело женщины. Ведение дома и воспитание детей – его же дело. Чтобы в доме все было, с чем он успешно справляется. Главная ценность для него – семья. Ради нее он пойдет на все. Причем Гарри он тоже считает семьей, хоть и не любит, хотя у меня были догадки, чем эта нелюбовь вызвана. Также мне надо как-то узнать, что Гарри у Петунии и их местонахождение. Ну, пара идейка у меня была на эту тему. Забирать пацана нужно на этой неделе, пока о побеге неизвестно. Иначе осуществить это будет намного сложнее, если вообще возможно. Пока я размышлял, подтянулись остальные, и мы прошли в столовую, где сели завтракать. Завтрак был традиционно английским. Овсянка с молоком, на второе яичница с беконом и помидорами, на десерт тосты с яблочным джемом и душистый черный чай. К нему предлагалось добавлять сливки, которые были в специальном графинчике. Также на столе стояли графины с яблочным и апельсиновым соками, вазы с фруктами. Возмущаться или привередничать по поводу меню я не стал, все вкусно и полезно. Тем более после того, чем кормили в Азкабане, вряд ли я еще когда-либо буду привередлив в еде. После завтрака камином прибыл колдомедик. Это был семейный врач рода Блэк и, как сказала леди Вальбурга, очень хороший специалист в медицине, в том числе и менталистике. Идти на обследование было страшно до дрожи, но и отказаться я не мог. Мысленно перекрестившись, я вместе со всеми вернулся в гостиную. Авось не убьют и примут. Глава 8. В гостиной мы вновь расселись по креслам, причем, так сказать, согласно купленным билетам. Не было только в Альбурге, она с лекарем была у миссис Крауч. Как с самой пострадавшей, осмотр начали с нее. Примерно через полчаса в зал зашли леди Блэк и врач. Врач был лет 50 на вид, с проседью в коротких волосах, чуть ниже меня, кряжистый. От него исходило ощущение надежности, такому довольно легко можно было рассказать о своих проблемах. Рядом с ним летел медицинский поднос с какими-то склянками, колбочками и инструментами. Прежде чем начинать свою работу, он дал клятву на крови, что не будет вредоносно влиять на сознание, намеренно вредить и совершать прочие нехорошие дела. Надев очки, он начал осмотр Сириуса. Сначала просто смотрел на него, видимо, очки непростые, потом, подняв очки на лоб, взял немного крови и начал производить с ней одному ему понятные манипуляции. После чего стал что-то записывать в блокнот, извлеченный из кармана. Записав, начал пристально всматриваться в глаза, и снова шорох карандаша по блокноту. Ничего не говоря, он перешел к Эрси. С ним он закончил значительно быстрее и, в очередной раз сделав запись, перешел к следующему из нашей гоп-компании. С остальными он также быстро разбирался и что-то черкал в своей книжечке. До тех пор, пока не дошел до Беллы. Врач тщательно ее осмотрел, проверил кровь, периодически удовлетворенно хмыкая, видимо его предположения подтверждались, и долго всматривался ей в глаза. Он заставил ее выпить какое-то зелье из бутылочки из непрозрачного стекла. После, достав палочку, сделал ею пару пассов и снова начал смотреть ей в глаза, время от времени взмахивая палочкой. Завершив все необходимое, он снова влил в нее зелье. Лекарь подчеркал в блокноте и прошел к следующему. Я же смотрел на жену и волновался, как быстро я свыкся с ней и вообще с этим попаданием. Черт, как-то не вовремя на эти мысли потянуло, тут у меня сейчас в голове шарить будут, а я думаю, что слишком вжился в этот мир и уже не хочу возвращаться в свой. Я занимался самокопанием до тех пор, пока не подошла моя очередь. Осмотрев меня через очки, целитель спросил о том, как я получил такие следы от кандалов. Я рассказал, что когда-то читал книгу, в которой описывалась война людей с демонами. И вот, чтобы противостоять негативному влиянию на разум, колдуны прибегали к этому способу. Честно сказал, что точное описание я не помнил и возможно что-то пошло некорректно. Док хмыкнул и взял кровь на анализ. Быстро закончив, он всмотрелся мне в глаза. Знаете, лорд Лестриндж, я многое видел, но сейчас я даже не понимаю, как вы можете мыслить и хоть что-то помнить. Ваше сознание напоминает вазу, которую засунули в мешок и хорошенько поколотили молотком. Как вы понимаете, получившиеся осколки и есть ваше сознание, если какое-то воздействие на него и было, оно не сохранилось. Присутствующие на меня смотрели со смесью страха и ужаса. Я же испытал такое облегчение, что чуть не взлетел. Надеюсь, я никак этого не показал. Ну или никто не заметил. Это стоило того. Скажите, память вернуть возможно? Теоретически да, возможно. Но на практике это как восстановить ту же самую вазу без помощи магии, проще купить новую. Так и вам проще будет изучить все заново. Может, будет легче изучать. Ведь сейчас осколки вашей памяти как-то взаимодействуют. Вот и вы, когда начнете что-либо изучать, в памяти может что и всплывет, ассоциативно. Также, возможно, настолько плохое состояние памяти это последствия криво примененной техники противодействия демонам. Игры с сознанием, они до добра не доводят, знаете ли. Тем более, что контролировать это, вы, по-видимому, не умеете. Вас спасли только моногосящие кандалы. Для примера, возьмем котел и повысим давление, при определенном пороге его просто разорвет. Так и вы, накопили ману в организме и все повышали и повышали ее концентрацию, при этом никуда не направляли. У вас уже энергоканалы практически лопнули, я вижу, как они аномально расширились, и, видимо, мана начала подтекать. Это-то вас и спасло. На этот раз повезло, лорд Лестриндж, но я настоятельно рекомендую больше не экспериментировать без присмотра специалиста. Вы, честно говоря, первый на моей памяти человек, настолько рисковый, вот не понравилась мне эта заминка, и везучий, который дважды фактически прыгнул в пропасть и выжил. Кстати, вы остались в плюсе. Когда ваше энергетическое тело восстановится, вы сможете оперировать значительно большим количеством энергии. Это, конечно, отлично, но мне пока как-то фиолетово. Все равно я ничего не умею.